44. Лишь глубокой ночью покинул Ричард покои Денне. Его шаги гулко звучали в пустых коридорах. Огни факелов бросали красные блики на его лицо. На каменных плитах плясали тени, то удлиняясь, то укорачиваясь от светильника к светильнику. Ричард шел вперед, мрачный и отрешенный. На душе у него было черным-черно. Одно утешало – он вновь свободен. Вновь волен распоряжаться собой, как сам того пожелает. Ричард не решил еще, куда направиться дальше, но твердо знал, что во дворце ему делать нечего. Внезапно его пронзила жгучая боль. Кто-то, подкравшись со спины, прижал Эйджел к его пояснице. У Ричарда перехватило дыхание. На лбу проступила холодная испарина. Ноги и спина горели, словно охваченные пламенем. «Далеко собрался?» – язвительно поинтересовалась Констанция. Превозмогая боль, он потянулся к мечу. Рука задрожала от непомерного напряжения. Сзади донесся торжествующий хохот. Он опомнился. Стоит только обнажить меч истины, как Мордсид тотчас овладеет его магией. Одно неверное движение, и весь этот кошмар повторится. Догадка молнии вспыхнула в мозгу. Он снял ладонь с рукояти меча и постарался обуздать гнев. Констанция, не отводя руки с Эйджелом, шагнула вперед и встала перед Ричардом, обнимая его за талию. На ней было одеяние из красной кожи. «Что, не готов призвать на помощь свою магию? А зря. Пока не поздно, стоит попробовать. Если, конечно, тебе дорога жизнь». Она усмехнулась. «Или хочешь, чтобы я сделала тебе еще больнее? Это я могу. Но смелее, доставай свой волшебный меч. Будешь послушным мальчиком, может, я тебя пожалею». Ричард вспомнил, как Денна учила его стойко переносить всевозможные мучения из богатого арсенала Мордсид. Настал час использовать все полученные навыки. Он собрался силами, мысленно отрешился от боли и смог, наконец, глубоко вздохнуть. Ни медля, ни секунды Ричард левой рукой обхватил Констанцию за талию и крепко прижал к себе, а правой стиснул Эйджел Денны. Боль пронзила руку от кисти до плеча, но он стерпел и это. Ричард рывком поднял Констанцию в воздух, лишая ее опоры. Мордсид захрипела и попыталась сильнее вдавить Эйджел ему в поясницу, но тщетно. Ричард крепко держал ее в объятиях, не позволяя пошевелить рукой. Не отводя глаз от искаженного злобой лица Констанции, он прижал к ее груди Эйджел Денны. Зрачки Мордсита расширились. По лицу пробежала судорога. Ричард хорошо помнил, как Денна расправилась с королевой Миленой. Сейчас он попытался сделать то же с Констанцией. Руки ее ослабли. Но Эйджел все еще упирался Ричарду в спину, причиняя невыносимые мучения. Он стиснул зубы. «Я не стану убивать тебя мечом. Чтобы сделать это, я сначала должен тебя простить, а это невозможно. Ты виновата не только передо мной. Ты предала свою подругу, Денну. Это единственное, чего я не смогу простить никогда». Констанция всхлипывала, задыхаясь в мучительной агонии. «Пожалуйста!» «Я обещал!» — усмехнулся он. «Нет! Прошу тебя! Не надо!» Ричард еще сильнее прижал Эйджел к ее груди и резко повернул. Констанция выгнулась и тут же безвольно обвисла у него на руках. Из ушей ее потекла кровь. Ричард опустил мертвую Мордсид на каменный пол и сдержал слово. Он смотрел невидящим взором на свою руку, все еще сжимавшую Эйджел, до тех пор, пока не вернулось ощущение боли. Тогда он разжал пальцы, и Эйджел повис на цепочке. Ричард опустил глаза на Констанцию, и у него вновь перехватило дыхание. «Спасибо тебе, Денна», – прошептал он. Спасибо, что научила меня терпеть боль. Ты спасла мне жизнь. Больше получаса пробуждал он по сложным пересечениям зал, прежде чем отыскал выход из дворца. Он ступил во внутренний двор. В лицо ударил свежий ветер. Ворота в крепостной стене замка были распахнуты настежь. Проходя мимо двух угрожающей наружности стражников, Ричард до боли вдавил ладонь в рукоять меча. Но те лишь вежливо кивнули ему, словно высокому гостю, отъезжавшему после обеда у короля. Ричард остановился у обрыва, обводя взором бескрайнюю равнину, простиравшуюся у его ног. Он поднял глаза и замер в восхищении. Никогда прежде, глядя на звезды, не испытывал он такого восторга. Он обернулся. Позади, окруженный неприступными стенами, чернел народный дворец. Гигантское сооружение, на сотни футов возвышаясь над бесплодной пустошью, стояло на вершине необъятного плато, резко обрывавшегося в долину. Внизу вела узкая тропинка, петлявшая меж нагромождений скал. «Коня, ваша милость!» Ричард мгновенно обернулся. Сзади стоял один из стражников. «Что?» «Я спрашиваю, не угодно ли вашей милости взять коня? Судя по всему, ваша милость собирается покинуть Народный дворец. Это долгий путь». «Долгий путь куда?» Охранник кивнул вниз. «Равнины Азрита. Ваша милость смотрели на запад. За равнины Азрита. Чтобы пересечь их, нужно пройти долгий путь. Прикажете оседлать коня?» Не по душе все это было Ричарду. Выходит, Даркина Рао ничуть не волнует, что он может предпринять, оказавшись на свободе. «Да, пожалуй. Добрый конь мне не помешает». Стражник негромко свистнул, подавая знак приятелю, стоявшему на стене. Тот передал сигнал дальше по цепочке. Стражник вернулся на свой пост. «Это недолго, ваша милость». «Далеко отсюда до гор Рангшада?» Стражник слегка нахмурился. «Что именно интересует вашу милость? Горная цепь тянется на многие мили». «Местность к северо-западу от Тамаранга. Там, где горы, подступают к Тамарангу ближе всего». Стражник в задумчивости потер подбородок. «Дня 4, а может и 5». Он обратился ко второму стражу. «Сколько, по-твоему?» Тот пожал плечами. «Если гнать коня день и ночь, с частыми подставами можно поспеть и за 5 дней. Но за 4 навряд ли». У Ричарда сжалось сердце. Конечно, Рао не волнует, что у него будет конь. Куда он успеет добраться? Вестуанское войско во главе с Майком стоит у Рангшада в 5 днях пути. Через неделю наступит первый день зимы. Он не успеет доехать до Майко и вернуться во дворец. Но Кэлен... Кэлен где-то рядом. Рао послал человека с черной полосой на волосах и 2 квода, чтобы схватить ее. Что она делает так близко? Он же предупреждал их, чтобы они не искали его. Ричарда охватил гнев. Почему Чейз не послушался его? Почему не увел Зеда и Кэлен подальше от опасности? Впрочем, будь он на месте Чейза, он тоже не стал бы отсиживаться в тихом углу, не зная, что стряслось с другом. Может, и они движутся сюда вместе с войском. Но что проку от армии в таком неприступном месте? Да Рао достаточно 10 добрых воинов, чтобы месяц держать оборону. Из ворот выехали 2 вооруженных солдата, ведя в поводу коня. «Не угодно ли вашей милости взять эскорт?» – спросил стражник. «Это хорошие солдаты». «Нет». Ричард свирепо сверкнул глазами. «Моей милости это не угодно. Я предпочитаю путешествовать в одиночестве». Стражник взмахом руки отпустил эскорт. «Стало быть, ваша милость отправляется на юго-запад?» Ричард не счел нужным отвечать. «Тамаранг?» – пояснил страж. «Место в Рангшаде, о котором спрашивали ваша милость. Это к юго-западу отсюда. Могу я дать вашей милости небольшой совет?» «Попробуй», – осторожно сказал Ричард. «Если ваша милость... поедете этой дорогой через равнины Азрита, ближе к утру вы доберетесь до поля, усеянного валунами. Там будет развилка. Одна из дорог спускается в глубокий каньон. Я бы порекомендовал вашей милости выбрать левую тропу». Ричард сощурился. Почему? Потому что справа живет дракон. Красный дракон со скверным нравом. Дракон магистра Рала. Ричард вскочил в седло и сверху внимательно посмотрел на стражника. Спасибо за совет. Я запомню. Он пришпорил коня и поскакал вперед. Тропа петляла, то круто забирая вверх, то резко спускаясь вниз. Ричард заметил подъемный мост, который при его приближении стал опускаться. Когда он подъехал, мост уже был опущен. Ричард, не сдерживая коня, галопом промчался по тяжелому деревянному настилу. Он обратил внимание, что эта дорога – единственный путь через скалы к вершине плато. Внизу зияла пропасть. Стоит поднять мост, и никакая армия здесь не пройдет. Не будь даже Даркина Рала с его магией, не будь и грозного войска, Народный дворец все равно остался бы неприступным. Ричард на скаку расстегнул ненавистный ошейник и швырнул его в темноту. Он поклялся себе, что никогда больше не позволит нацепить на себя это украшение. Ни за что. Ни ради кого. Спустившись в долину, Ричард обернулся и посмотрел поверх плеча на черную громаду Народного дворца, заслонявшую добрую четверть звездного неба. От холодного ветра, бьющего прямо в лицо, слезились глаза. А может, от воспоминания о Денне. Как ни пытался, он не мог изгнать из памяти ее образ. Если бы не Кэлен с Зедом, он сразу покончил бы с собой. Так велика была его боль. Убить мечом истины в гневе, ярости и ненависти ужасно. Убить белой магией меча страшнее любого кошмара. Клинок вновь обрел привычный серебряный глянец. Но теперь Ричард знал, как сделать его белым. Он горячо надеялся, что умрет раньше, чем вынужден будет вновь призвать белую магию меча. Он не знал, сможет ли еще хоть раз пройти подобное испытание. И все же ему удалось обрести свободу. И теперь он мчится сквозь тьму навстречу самым дорогим для него людям – Зеду и Кэлен. Гонит коня, спешит. Спешит, чтобы выяснить, кто из них отдал Даркину Рау последнюю шкатулку. Кто из них изменник? Все это не укладывалось у него в голове. Зачем Рау заманивать Зеда в ловушку при помощи ночного камня, если тот предатель? Зачем посылать два квода за Кэлен, если предала она? Но ведь что-то предсказало, что и Зед, и Кэлен попытаются убить его. Значит, один из них предатель. Что же ему делать? Призвать на помощь белую магию меча и убить обоих? Но это глупо. Он скорее умрет, чем поднимет руку на Кэлен или на Зеда. Но если Зед предатель, и единственная возможность спасти Кэлен – убить старого друга. Или наоборот. Предпочтет ли он в таком случае погибнуть первым? Сейчас главное – остановить Рала. Ричард должен вернуть последнюю шкатулку. Что толку тратить время на бесплодное размышление? Если он сумеет остановить Рала, все сразу встанет на свои места. Однажды ему уже удалось разыскать шкатулку. Придется сделать это еще раз. Но как? Ведь сейчас в его распоряжении всего неделя. Как найти Зеда и Кэлен? Он один. Все, что у него есть, это конь. А он должен прочесать целую страну. Если с ними Чейз, то Зед и Кэлен не поедут проезжими путями. Нет. Чейз поведет их потайными тропами, надежно укрытыми от любопытных глаз. А он, Ричард, не знает даже здешних дорог, не то что лесных тропинок. Это безнадежная затея. Ему их не найти. Даркин Рал посеял в нем слишком много сомнений. Мысли кружились нескончаемым хороводом, переходя одна в другую, и обретали все более мрачную и безнадежную окраску. Он понял, что сейчас его злейший враг – собственный рассудок, и стал повторять формулу посвящения, пытаясь очистить разум, отрешиться от тревог и выйти из замешательства. Он усмехнулся, отметив горькую иронию происходящего. «Восхвалять того, кто намерен погубить. Забавно». Ричард монотонно и бездумно повторял одни и те же фразы. Магистр Рау ведет нас. Магистр Рау наставляет нас. Магистр Рау защищает нас. В сиянии славы Твоей наша сила. В милосердии Твоем наше спасение. В мудрости Твоей наше смирение. Вся наша жизнь – служение Тебе. Вся наша жизнь принадлежит Тебе. Дважды он переходил на шаг, чтобы дать передышку коню. Остальное время Ричард гнал коня галопом. Равнины Азрит оказались бесконечными. Ровная, лишенная всякой растительности бесплодная пустыня тянулась до самого горизонта. Многократно повторенная формула посвящения помогла Ричарду почти полностью освободить разум. Одно не давало покоя – убийство Денны. При мысли, что ему пришлось совершить это, Ричарда начинала бить дрожь. Он знал, что никогда не сможет осушить эти слезы. Рассвет застал его в погоне за собственной тенью. По краям дороги стали попадаться валуны. Чем дальше он ехал, тем больше их становилось. Вид местности изменился. Тропа то вела вдоль глубоких оврагов, то петляла, огибая острые гребни скал. Узкая расщелина привела его вниз, в окруженный отвесными каменными стенами каньон. Ричард остановился на перепутье. Широкая тропа, по которой он скакал, забирала влево. Вправо отходила едва заметная узкая тропка. Вспомнив предупреждение стражника, он пустил коня налево. Внезапно в глубине очищенного сознания зародилась догадка. Ричард так резко натянул поводья, что конь взвился на дыбы. Задумчиво взглянув направо, он после недолгих колебаний вернулся к развилке и решительно свернул на узкую тропку. Даркин Рау сам говорил, что Ричард волен идти, куда пожелает. Более того, его любезность простиралась так далеко, что он даже позволил пленнику взять коня, чтобы тому сподручнее было добираться. Станет ли Рау возражать, если Ричард одолжит на время его дракона? Предоставив коню самому выбирать дорогу, Ричард зорко оглядывал окрестности. Рука его покоилась на рукояти волшебного меча. Такого огромного зверя, как красный дракон, должно быть совсем нетрудно заметить. Над каньоном висела тревожная тишина, нарушаемая лишь цоканьем копыт. Ричард понятия не имел, где искать личного дракона-магистра Рауа. Он довольно долго скакал среди валунов и каменных глыб, пока не добрался до самого дна каньона. Он уже начал беспокоиться, что дракон исчез. Или, может быть, Даркин Рау сам улетел на нем. Интересно, куда? Что если за шкатулкой? Ричард уже сомневался в разумности своего решения. Впрочем, ничего лучшего он придумать все равно не мог. Страшный рев, огласивший окрестности, вывел Ричарда из задумчивости. Дорогу преградила ослепительно яркая струя жидкого пламени. Конь прянул ушами и встал на дыбы. В ту же секунду Ричард соскочил с седла и, не мешкая ни секунды, нырнул за ближайший валун. Над головой просвистел огромный обломок скалы. Раздался глухой удар, и конь упал на землю. Запахло паленой шерстью. Затем послышалось истошное ржание, переходящее в предсмертные хрипы. Ричард в ужасе вжался в скалу и замер, не решаясь пошевелиться. Прислушиваясь к реву пламени, хрусту костей и звукам раздираемой плоти, он пришел к печальному выводу. Пожалуй, он сделал глупость. Ричард никак не мог предположить, что красные драконы способны настолько хорошо сливаться с местностью. Интересно, заметил его дракон или нет? Некоторое время он тешил себя надеждой, что навряд ли. Ричард лихорадочно искал пути к отступлению, но местность была слишком открытой, чтобы сбежать незаметно. По доносившимся до него звукам Ричард понял, что дракон приступил к трапезе. Наконец все стихло. Искатель гадал, спят ли драконы после еды, а если спят, то зачем? Тут чудовище несколько раз фыркнуло, потом еще ближе. Ричард сжался в комок. По валуну, за которым он прятался, царапнули когти. Огромная лапа подхватила камень и с легкостью отшвырнула в сторону. Ричард поднял голову и встретил пронизывающий взгляд желтых глаз. На него, не мигая, уставилась огромная рептилия. Алая чешуя сверкала на солнце. Под необъятным туловищем гордо вздымалась длинная шея, увенчанная непропорционально маленькой головкой. За ушами дракона и на спине у основания шеи торчали гибкие треугольные гребни, черные на концах. Мощный хвост завершался такими же остроконечными выступами, но только жесткими. Дракон лениво бил хвостом, расшвыривая по пути огромные камни. Под блестящей чешуей перекатывались могучие мышцы. В открытой пасти красовался ряд острых, как бритва, зубов, еще красных после недавней трапезы. Удлиненная драконья морда слегка качнулась. Зверь фыркнул, выпустив из ноздрей клуб дыма. «Так, ну и что мы здесь имеем?» — раздался приятный женский голос. «Скажи-ка, ты вкусный?» Ричард вскочил на ноги и обнажил меч истины. Воздух наполнился волшебным звоном клинка. «Мне нужна твоя помощь!» «Буду только рада помочь тебе, малыш. Только сначала мне придется тебя съесть!» «Предупреждаю тебя, держись подальше! Этот меч волшебный!» «Волшебный!» В притворном испуге ахнула дракониха, присев на хвост, и трогательно приложила лапу к груди. «О, пожалуйста, храбрый человек, не убивай меня своим волшебным мечом!» Она издала громкие звуки, попутно выпустив из ноздрей еще пару клубов дыма. Ричарду никогда не доводилось иметь дело с драконами. Но он почему-то сразу понял, что животное глумится над ним, и почувствовал себя последним идиотом. «Значит, ты собираешься меня съесть?» «Ну, должна признаться, больше для забавы, чем от голода». «Я слышал, что красные драконы очень независимы, но ты чуть ли не комнатная собачка Даркина Рала». Из пасти драконихи вырвалась струя пламени. «Я думал, ты хочешь освободиться от хозяина и вернуть независимость». Голова, больше его самого, как со страхом отметил Ричард, приблизилась на несколько ярдов. Уши повернулись в сторону собеседника. Раздвоенный, как у змеи, язык бесшумно скользнул к Ричарду и легонько прошелся по его телу. Судя по всему, это было очень нежное драконье прикосновение. Но Ричард с трудом удержался на ногах. «И как же такой крошечный человечек, как ты, сумеет этого добиться?» «Я пытаюсь остановить Даркина Рала, убить его. Если ты поможешь мне это сделать, то тем самым обретешь свободу». Дракониха запрокинула голову и, сотрясаясь от хохота, выпустила целый столб дыма. Она посмотрела на Ричарда, мигнула и вновь загромыхала, не в силах сдержаться. Наконец, гром стих. Дракониха отсмеялась. Голова ее опустилась к искателю. «Не думаю. Не думаю, что было бы разумно верить свою судьбу такому крошке. Я предпочитаю обеспечить себе будущее на службе у магистра Рала». Она хрюкнула, подняв вокруг Ричарда небольшое облако пыли. «Концерт окончен. Пора немного подкрепиться». «Хорошо. Я готов умереть». Ричарду во что бы то ни стало надо было выиграть время. Он лихорадочно соображал, во имя чего красный дракон мог согласиться носить на себе Даркина Рала. «Но прежде чем ты меня съешь, разреши сказать еще несколько слов». «Говори», — фыркнула дракониха. «Только покороче». «Я родом из Вестландии и никогда прежде не видел драконов. Я думал, они страшные, и должен признаться, ты, несомненно, наводишь ужас. Но все же я не был готов к тому, что увидел». «И что же ты увидел?» «Ты поразительно красива. Более того, ты самое прекрасное создание из всех, кого мне доводилось встречать на своем коротком веку. Ричард не лгал. Она на самом деле была прекрасна. Дракониха, удивленно мигнув, отвела голову. Шея ее изогнулась буквой «С». В ярко-желтых глазах мелькнуло сомнение. Она нахмурилась. «Это правда?» – сказал Ричард. «Мне осталось жить всего несколько минут. К чему мне лгать? Я никогда не думал, что увижу такое прекрасное и величественное создание, как ты. Как тебя зовут?» «Скарлетт!» «Скарлетт! Какое чудесное имя! Скажи мне, Скарлетт, красные драконы все так хороши, или ты особенная?» Скарлетт приложила когтистую лапу к груди и потупила глазки. «Не мне судить!» Скромно проворковала дракониха. Ее голова по-змеиному метнулась к искателю. «Никогда еще не встречала человека, который говорил вот так, когда я собиралась его съесть!» В голове Ричарда мелькнула догадка. Он вложил меч в ножны. «Скарлетт, я знаю, такое гордое создание, как ты, никогда не склонилось бы перед Даркином Раулом, если бы не ужасная нужда. Ты слишком прекрасна и благородна для этого!» Голова Скарлетт подплыла ближе. «Почему ты мне все это говоришь?» «Потому что я верю в истину. Думаю, ты тоже». «Как тебя зовут?» «Ричард Сайфер. Я искатель истины». Скарлетт приложила черный коготь к зубам. «Искатель?» Она задумчиво нахмурилась. «Кажется, мне еще не доводилось пробовать искателя». Губы ее раздвинулись в странной драконьей улыбке. «Это будет лакомый кусочек. Беседа закончена, Ричард Сайфер. Спасибо за комплимент». Голова драконихи подплыла совсем близко. Она облизнулась и хищно оскалила зубы. «Даркин Рау похитил твое яйцо, да?» Скарлетт отпрянула. Ошарашенно мигнув, она запрокинула голову, разверзла пасть и издала оглушительный рев. Струя жидкого пламени с гудением вырвалась в небо. Эхо многократно усилило вопль. Со стен каньона посыпались мелкие камни. Голова драконихи, как хлыст, метнулась к искателю. Из ноздрей повалил дым. «Что ты об этом знаешь?» «Я знаю, что такое гордое создание никогда по доброй воле не покорилось бы человеку. Тем более такому гнусному и подлому, как Даркин Рау. Ты могла пойти на это только ради одного, чтобы защитить самое дорогое для тебя существо. Например, детеныша». «Так ты знаешь, но это все равно не спасет тебя», — прорычала Скарлетт. «А еще я знаю, где Даркин Рау прячет твое яйцо». «Где?» Ричарду пришлось отскочить в сторону, спасаясь от очередного потока огня. «Скажи мне, где оно?» «Я думал, ты хочешь меня прямо сейчас съесть». Горящий желтый глаз вплотную приблизился к нему. «Какая дерзость! И кто только тебя воспитывал?» «Извини, Скарлетт. Привычка дерзить уже не раз доводила меня до беды. Послушай, если я помогу тебе вернуть яйцо, Даркин Рау потеряет над тобой всякую власть. Так вот, если мне удастся освободить тебя, смогу я рассчитывать на твою помощь?» «Помощь? Ну, это смотря какую». «Скарлетт, ты носишь на себе Даркина Рауа. Мне понадобится от тебя то же самое. Я попросил бы тебя полетать со мной всего несколько дней, чтобы разыскать моих друзей. Над ними нависла угроза, я должен спасти их. Беда вся в том, что мне неизвестно, где именно они находятся. Необходимо прочесать огромную территорию. Думаю, с высоты птичьего, то есть, извини, драконьего полета, это удалось бы сделать быстрее. Тогда у меня еще осталось бы время, чтобы остановить Рауа». «Мне не нравится носить на себе людей. Это унизительно». «Через 6 дней так или иначе все закончится. Если ты согласишься мне помочь, тебе придется носить на себе человека всего 6 дней. «А сколько лет ты должна будешь служить Рао, если не поможешь мне?» «Ладно, говори, где яйцо, и ступай на все четыре стороны. Так уж и быть, отпущу тебя живым». «А как ты узнаешь, что я говорю правду? Может, я просто придумаю какое-нибудь место, чтобы спасти себе жизнь?» «Как и у драконов, у настоящих искателей есть честь. Это-то мне известно. Итак, если ты действительно знаешь, скажи мне, и я отпущу тебя». «Нет». «Нет?» – взревела Скарлетт. «Что значит нет?» «Собственно говоря, меня мало волнует моя жизнь. Как и ты, я беспокоюсь о более важном и значимом. Если хочешь, чтобы я помог тебе вернуть яйцо, пообещай помочь спасти тех, кого я люблю. Сначала выкрадем у Рао яйцо, а потом ты поможешь мне. Думаю, это более чем честная сделка. Жизнь твоего малыша в обмен на полет со мной в течение нескольких дней». Пронзительные желтые глаза приблизились к его лицу. Уши наклонились вперед. «А откуда ты знаешь, что, получив яйцо, я сдержу слово и помогу тебе?» «Тебе известно, что значит бояться за жизнь тех, кто дорог тебе. И у тебя есть честь», – прошептал Ричард. «У меня нет выбора. Я не вижу иной возможности спасти своих друзей от жалкой участи, схожей с твоей, прожить остаток дней под пятой Даркина Рао. Я подвергаю свою жизнь огромному риску, чтобы спасти твоего дракончика. Я верю, что гордость и честь не позволят тебе пойти на обман, и готов положиться на твое слово». Скарлетт фыркнула, отвела голову и с интересом уставилась на искателя. Она в глубокой задумчивости била хвостом, расшвыривая мелкие камни и сшибая валуны побольше. Ричард терпеливо ждал. Наконец дракониха приняла решение. Она когтем подцепила его за перевязь и резко потянула на себя. «По рукам! Твоя честь против моей!» — прошипела Скарлетт. «Но не ручаюсь, что по прошествии этих шести дней я тебя не съем». «Для меня главное – спасти друзей и остановить Даркина Рао. Дальнейшее меня не волнует», – Скарлетт фыркнула. «Скажи мне, пожалуйста, Скарлетт, способен ли красный дракон управиться с короткохвостыми гарами?» Дракониха вытянула коготь из-под перевязи. «Гары», – брезгливо повторила она. «Немало я поела на своем бегу этих тварей. Гары мне не соперники, если только не собьются в стаю. Штук 8-10 еще куда ни шло. Впрочем, гары – слишком склочные животные, и потому редко собираются больше, чем по двое. Так что это не проблема». «К сожалению, Скарлетт, в нашем случае проблема. Когда я видел твое яйцо, вокруг него сновали дюжины короткохвостых гаров». Скарлетт недовольно зарычала. Из ее пасти вырвались языки пламени. «Дюжины», — протянула она. «Если дюжины, то эти твари могут стянуть меня на землю. Тем более, если я буду нести яйцо». Ричард улыбнулся. «Вот за этим-то я тебе и нужен. Не беспокойся, Скарлетт, я непременно что-нибудь придумаю». Зед отчаянно вскрикнул. Кэлен с Чейзом в испуге бросились к волшебнику. Исповедница озадаченно нахмурилась. Обычно, когда Зед разыскивал ночной камень, с ним не случалось ничего похожего. В последних лучах заходящего солнца лицо старика казалось совершенно безжизненным и таким же белым, как его седые волосы. Кэлен встряхнула волшебника за плечи. «Зед, что с тобой?» Старик молчал. Голова его медленно склонилась на бок. Глаза закатились. Кроме того, волшебник не дышал. Впрочем, последнее было в порядке вещей. Он и прежде останавливал дыхание, приступая к поискам ночного камня. Кэлен встревоженно взглянула на Чейза. Она почувствовала, как по телу старика пробежала волна мелкой дрожи. Кэлен крепче сжала его худые плечи и еще раз с большей силой встряхнула волшебника. «Зет! Прекрати! Вернись!» Он всхлипнул и еле слышно что-то прошептал. Кэлен, склонившись к старику, приложила ухо к его губам. Он зашептал снова. Исповедница в ужасе отпрянула. «Зет! Я не могу! Я не в состоянии проделать с тобой такое!» «Что он говорит?» Сурово спросил Чейз. Кэлен подняла на стража границы широко распахнутые глаза. Во взгляде ее стоял ужас. «Он просит, чтобы я коснулась его своей властью. Властью исповедницы!» С трудом проговорила она. «Подземный мир!» Задыхаясь, выкрикнул Зет. «Царство смерти! Это единственный путь!» «Зет, что с тобой? Что случилось?» «Я в ловушке!» Хрипло прошептал он. «Коснись меня, или я пропал! Скорее!» «Лучше бы тебе его послушаться!» С тревогой в голосе сказал Чейз. Кэлен покачала головой. «Зет, я не могу проделать это с тобой!» «Это единственный способ вытащить меня! Поторопись!» «Делай, как он велит!» В голосе Чейза зазвучал металл. Его слова скорее походили на приказ. «У нас нет времени на пустые споры!» «Да простят меня добрые духи!» Прошептала Кэлен и закрыла глаза. Кэлен поняла, что у нее нет выбора, и почувствовала себя в западне. Ее охватило смятение. Ощущение ужаса перед тем, что ей предстоит совершить, заполнило душу и заглушило тихий голос рассудка. Отключившись от всех мыслей, она преодолела внутренний протест и тотчас ощутила, как нарастает великая власть магии, власть исповедницы. У нее перехватило дыхание. Кэлен медленно возложила руки на плечи старика и выпустила волшебную силу на свободу. Беззвучный гром сотряс землю. С ближайших сосен градом посыпалась хвоя. Чейза сбила с ног. Поднимаясь с земли, страж границы тихо выругался. Он не предполагал, что сила, дарованная Кэлен, столь велика, и не успел отойти на безопасное расстояние. Над лесом воцарилась мертвая тишина. Волшебник по-прежнему не дышал. Прошло несколько минут, показавшихся Чейзу и Кэлен целой вечностью. Старик перестал дрожать. Зрачки его вернулись на место. Он тихонько всхлипнул, моргнул, поднял руки и крепко сжал локти Кэлен. «Спасибо, милая!» С трудом проговорил волшебник, жадно вбирая воздух. Кэлен застыла от удивления. Вся ее магическая сила, казалось, никак не подействовала на старика. Она изумленно смотрела на Зеда, не в силах понять, что произошло. «Это невозможно!» Кэлен была счастлива, что все обошлось благополучно, но не могла до конца поверить в это. «Зед, с тобой все в порядке?» Взволнованно спросила она. Волшебник кивнул. «Благодаря тебе! Но если бы тебя не оказалось рядом, или если бы ты помедлила еще мгновение, со мной было бы все кончено. Я никогда не вернулся бы из подземного мира. Твоя власть вытащила меня оттуда». «Почему она не изменила тебя?» Зет поправил складки балахона. Казалось, он слегка смущен своей недавней беспомощностью. «Какой-никакой, милая, но я все же волшебник первого ранга. Я воспользовался твоей властью исповедницы как путеводной нитью, чтобы найти дорогу назад. Она вспыхнула в темноте, как сигнальный огонь, и осветила мне путь. Я следовал за ней, не позволяя ей коснуться меня». «А что ты делал в подземном мире?» — спросил Чейз, опередив Кэлен. Зед поднял глаза на стража границы и ничего не ответил. Кэлен охватила тревога. «Зед, ответь, пожалуйста. Такого еще никогда не бывало. Как тебя занесло в подземный мир?» «Когда я разыскиваю ночной камень, часть меня отправляется к нему. Именно так я его и нахожу. Потому и могу сказать, где он». В голове у Кэлен мелькнула страшная догадка, но она не позволила себе думать об этом. «Зед, ведь ночной камень в Дхаре!» Кэлен вцепилась в полу его балахона. «Зед!» Волшебник старался не смотреть ей в глаза. «Ночной камень больше не в Дхаре. Он в подземном мире!» Зед метнул на исповедницу сердитый взгляд. «Но это еще не значит, что Ричард больше не в Дхаре. Это вообще ничего не значит. Я не знаю, что с Ричардом. Знаю только, где сейчас ночной камень». Чейз отвернулся и, ни на кого не глядя, занялся устройством ночлега, угрюмо ворча, что не мешало бы закончить с делами до темноты. Кэлен, оцепенев от ужаса, все еще не выпускала из-за рук балахона Зеда. «Зед, пожалуйста, может, ты ошибся?» Волшебник медленно покачал головой. «Ночной камень в подземном мире. Но, милая моя, это совсем не значит, что Ричард тоже там. Не позволяй страхам одолеть тебя!» Кэлен кивнула. По щекам ее струились слезы. «Зед, я уверена, что с ним ничего страшного не произошло. Иначе не может быть. Если Даркин Рау не убил его сразу и столько времени продержал у себя, зачем бы он стал делать это сейчас?» «Мы даже не уверены, что он у Рауа!» Кэлен прекрасно понимала, что волшебник не хочет произносить это вслух, опасаясь магии слова. Если бы Ричард не попал в плен к Даркину Рау, он бы никогда не оказался в народном дворце. «Зед, раньше, когда ты искал ночной камень, ты всегда говорил, что чувствуешь присутствие Ричарда. Чувствуешь, что он еще жив!» Еле слышно прошептала Кэлен, с огромным трудом выдавливая из себя каждое слово. «Ты чувствовал его в подземном мире?» Закончила она и замерла, ожидая ответа и страшась того, что может услышать. Волшебник долго смотрел ей в глаза. «Нет, не почувствовал. Но не знаю, мог бы я его почувствовать, если бы он был в подземном мире. Если бы был мертв». Когда Кэлен заплакала, старик притянул ее к себе. Кэлен, всхлипывая, уткнулась ему в плечо. «Но я думаю, что там только ночной камень. Мне кажется, Даркин Рау просто пытался заманить меня в ловушку. Должно быть, он отнял ночной камень у Ричарда и послал в подземный мир в расчете на то, что я попадусь в устроенную им западню». «Мы все равно пойдем за ним», — рыдая, повторила Кэлен. «Я ни за что не поверну назад». «Конечно, милая, конечно, пойдем». Кто-то ласково лизнул ей руку. Кэлен потрепала волка по загривку и благодарно улыбнулась. «Мы найдем его, госпожа Кэлен. Не беспокойтесь, мы его отыщем». «Брофи прав», — не поворачивая головы, бросил Чейз. «Я даже предвкушаю, какой он устроит нагоняй за то, что мы ослушались приказа и отправились ему на выручку». «Шкатулка в безопасности», — сказал волшебник. «Это самое главное. Через 5 дней, начиная с завтрашнего, наступит первый день зимы, и Даркин Рау погибнет. После этого мы вновь увидим Ричарда. А быть может, даже и раньше». «Если хотите, я могу привести вас туда и раньше», — проворчал Чейз.